что в его коллекции старинного оружия, перевезенной в Прагу, имелась и знаменитая пищаль, некогда принадлежавшая славному воятелю и золотых дел мастеру, чеканщику Бенвенуто Челлини, а также и то, что его юношеский портрет, где изображено, как он, собираясь на охоту и натягивая перчатки, с улыбкой смотрит на прыгающих в нетерпении гончих, создан кистью самого Лоренцо Лотта. Однако ясно и то, что, служа советником и помощником императора по коллекционированию предметов искусства, он весьма успешно и основательно обрастал жирком, скупая деревни и виноградники, пивоварни и усадьбы так, как иные скупают сервелаты. В его конюшнях раздавалось ржание чистокровных венгерских лошадей, а на открытой распродаже пущенного с молотка имущества какого-то разорившегося дворянина он заплатил за рукопись древнегреческого врача Диоскорида Педания 300 добрых чешских коп. А это составляет, поверьте, вполне приличную сумму, если рассудить, что рукопись, хоть и редкостная, ничто перед хорошей тягловой лошадью. Она стоила тогда 20 коп. Словом, выражаясь коротко и ясно, граф Одерико Гамбарини, по простенькому, немудреному мнению пани Афры Куканевой из Кукани, был именно тот вельможа, который знал, когда созревает пшеница и откуда дует ветер, и мог наставить ее сынка на путь истинный, где ездит в золотых каретах. Из того факта, что граф искал компаньона своему сыну и дозволял ему жить в замке, вытекало, что счастливец, им избранный, не только будет пользоваться сказочной роскошью, окружавшей графа, но и познакомиться с теми людьми, от которых все зависит, и проникнет всюду, где делаются деньги и карьеры. Такие вот вычисления произвели пани Афра, и Петр не имел ничего против ее намерений, в особенности потому, что в школе начиналось расследование его участия в разбойном походе на учеников протестантского училища в Старом Месте, во время которого они разбили два окна. Это расследование повлекло бы за собой пардус и карцер. К тому же представление о жизни, когда он мог в безопасной дали укрыться от страшной и ненавистной отцовской мастерской, пришлось ему очень по вкусу. И вот во вторник с утра пани Афра, облачившись в самое свое нарядное выходное платье из зеленого дамаска с пестрыми цветами, платье уже дважды перешивалось, но выглядело все еще вполне сносно, и, набросив на голову расшитую накидку из прозрачной ткани, пешком отправилась на итальянскую улицу, одной рукой держа Петра, чтобы казался поменьше, ведь он был таки постарше Гамбарини на 2 годочка, а другой приподнимая юбку, ибо дороги были страшно грязны и завалены отбросами и всякой дрянью, и вскоре постучала латунным кольцом в ворота дворца его сиятельства графа Гамбарини. Им отворил величественный швейцар, при бороде и усах, расчесанных на 2 стороны и закрученных, как 2 пики. На голове у него красовался плоский берет, украшенный петушиным пером. Он был в красной ливрее, плотно застегивающейся под горлом, с пышными рукавами, в облегающих того же цвета штанах. Правый рукав украшало изображение герба Гамбарини. Серебряная нога в поножах между 2 звездами на красном поле. На левом серебром был вышит их девиз «Устремленные к высотам знатности». Сперва он серьезным хмурым лицом выслушал объяснение пани Афры о цели визита ее и сына, что, как позже оказалось,